— спросил сообразилу Иван Евсеевич. «Он наказал стрелять, кто бы ни появился». «Ах ты, мотаня саратовская! Вас зачем сюда поставили? Добро колхозное на самогонку перегонять!» «Это не мы», — ответил сообразило. «Они нам приказали». «А у тебя что на плечах, башка или кочан капусты? Ты думаешь, тебе все с рук сойдет, поскольку колхозник? Нет, мать-перемать, мы тебя под суд отдадим за одну компанию с этими живоглотами. Пойдешь, куда Макар телят не гонял, понял?» «Понял, понял, чем мужик бабу донил», — бубнил свое сообразило. «Говорю тебе, не по своей воле я. Они меня силком принудили. Ты это, давай перекуси чего-нибудь. Поди весь день не емши и назяблись. Нога вон тоже. Ишь, как вывернула». Сообразило, начал ставить самовар, а Иван Евсеевич вдруг откинулся на подушке и не то заснул, не то впал в забытье. Приехали за ним уже под утро на больничной лошади. Фельдшер Семен Терентьевич как глянул, так и валенок сымать не стал. Перелом голени. Потом приехала милиция, Кулек и Сима вдвоем. Рассказали, что ходили с обыском на дом к Сосе и Жадову. У Жадова в подполе оказался тайник. Там нашли 5 кадок сотового меда, перемешанного с пчелами, а еще нашли много всякого добра. Самого Жадова и след простыл. С той поры его никто и никогда не видел в Тиханове. Сообразилу и Сосу судили, дали им погоду принудиловки. А Ивана Евсеевича Бородина положили в Тихановскую больницу на долгие месяцы. Одна компания по раскулачиванию пошла под уклон, вторая же по коллективизации набирала силу и страсть. Летели одна за другой в перехлёст телефонограммы, требуя сводок и отчетов, стучали телеграфные аппараты, выбивая срочные директивы и постановления, бушевали на страницах окружных, областных и центральных газет призывы и лозунги. «Героев черепашьих темпов коллективизации! Под бич пролетарской самокритики! Дни и часы сосчитаны, не позднее 20 февраля полностью засыпать семенные фонды. Корову и лошадь под крышу колхоза. Борьбу с убоем скота не прекратишь одними административными методами. С этим злом надо бороться только массовым обобществлением скота и массовой контрактацией. Довольно церемониться с волокитчиками. Те же, кто не успеют засыпать до 20 февраля 7 фонды, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства». Газета «Рабочий путь», ноябрь 1929 год, Рязань. В Тихановский райисполком пришло постановление окружного штаба по сплошной коллективизации. Первое. В Сапожковском, Сараевском, Ерахтурском районах сбор 7 фонда проходит неудовлетворительно. Если в ближайшие дни не будет достигнуто резкого перелома, членов райштабов с работы снять и предать суду. Второе. Имеют место множественные обследования всякого рода учреждениями хода кампании по коллективизации. Без ведома РКИ никакие обследования по коллективизации не проводить. Третье. Одобрить мероприятия прокуратуры по привлечению к ответственности работников, допустивших бездействие и халатность в выполнении директив по коллективизации и посевной кампании. Окрштаб по коллективизации, Штродах. Возвышаев приказал размножить это постановление и послал с ним уполномоченных поселок. В Пантюхино к Зиновию Тимофеевичу приехал зав. РОНО Черноус. Кадыковы сидели дома, ужинали при висячей лампе семилинейки. Черноус, сняв пушистый заячий малахай, поздоровавшись, сказал от порога: Раненько вы за ублажение собственного чревоугодия садитесь».